Глава 17. Приговор звезд. Кенистон сидел за круглым столом из светящегося пластика, крепко сжав кулаки и изо всех сил стараясь не потерять самообладание. Рядом с ним находились свидетели, вызванные советом по его делу – Варна Аллан, Норден Лунд и Ион Арнол. А напротив, в роскошном кресле, восседал секретарь ассамблеи, тщедушный старик с удивительно цепким и проницательным взглядом. А вокруг круто уходили ввысь бесчисленные ряды, заполненные губернаторами обитаемых планет почти половины галактики. В огромном зале царил полумрак, но Джону казалось, что он видит тысячи человеческих и нечеловеческих лиц, серьезных и внимательных. Только подумать, еще несколько недель назад я жил себе в Мидлтауне и знать не знал о каких-то там звездах, с трепетом подумал он, обводя взглядом укутанные мглой ряды амфитеатра. И вот теперь я на краю света, в Вега-центре, и должен отстаивать права всей Земли перед представителями миров, о которых почти ничего не знаю. Кто я для этих губернаторов? Равный среди равных граждан галактики или чудом оживший реликт бесконечно далекого прошлого? Негромкий уверенный голос Варны Аллан оторвал его от невеселых мыслей. Администратор заканчивала доклад об экспедиции на Сол-3. «Итак, возникла сложная нестандартная ситуация», — говорила девушка. «Прежде чем вы, досточтимые губернаторы, примете окончательное решение, прошу иметь в виду, эти несчастные люди, потерявшиеся во времени, требуют к себе особого внимания. Я предлагаю следующее. Начать процесс эвакуации лишь тогда, когда жители Сола-3 психологически будут подготовлены к мысли о переселении на другую планету. Я верю. В таком случае эвакуация пройдет без особых осложнений. Иначе боюсь не миновать шока и проявления агрессивности у этих примитивов, обладающих, к сожалению, повышенной эмоциональностью». Она взглянула на сидевшего рядом Нордена Лунда и нехотя добавила. «Впрочем, это лишь мое личное мнение. Быть может, присутствующий здесь субадминистратор Лунд пожелает что-либо добавить к моему докладу». Лунд добродушно улыбнулся и, встав, сказал. «Если уважаемая ассамблея не возражает, я хотел бы выступить несколько позже». На мгновение в огромном зале повисла напряженная тишина. До Кенистона доносился лишь легкий шорох приглушенных голосов. «Хорошо», — сказал секретарь после минутного раздумья. «Мы дадим вам слово, субадминистратор. А теперь, уважаемые губернаторы, представляю вам Джона Кенистона, жителя планеты Сол-3. Джон с трудом поднялся, не чуя под собой ног. В горле его пересохло. Он ощутил на себе взгляды тысяч заинтересованных глаз обитателей множества миров галактики. Они ждали его выступления. Ждали этого и тысячи его сограждан. Фабричные рабочие, домохозяйки, владельцы магазинов, водители, бизнесмены ждали и надеялись. Слегка повернувшись, он увидел, как Варна Аллан ободряюще улыбается ему. Набрав в грудь побольше воздуха, Джон медленно заговорил глухим неровным голосом, стараясь тщательнее подбирать слова. «Уважаемые губернаторы! Я представляю здесь небольшой народ, насчитывающий чуть больше 50 тысяч человек. Волей несчастного случая мы перенеслись на миллионы лет в будущее и оказались в вашем времени. Мы лишь совсем недавно узнали о Федерации Звезд и о Совете Губернаторов, но готовы признать вашу власть и повиноваться вашим законам. Насколько я понимаю, отныне мы являемся полноправными членами сообщества обитаемых миров и можем пользоваться правами, естественными для цивилизованного общества. И потому мы выражаем решительный протест против бесцеремонного вмешательства в наши внутренние дела. Джон попытался как можно более ярко рассказать членам ассамблеи о жизни обитателей Мидлтауна до того ужасного дня, когда в синем июньском небе над ними разразилась катастрофа. Он отметил, что люди 20 века не мечтали о звездах всерьез и своими корнями очень сильно привязаны к родной планете, пусть ныне и не очень гостеприимной. «Я понимаю. Вас может смущать необходимость постоянной помощи нашему поселению на холодной умирающей планете», продолжал Джон окрепшим голосом. «Но поверьте, нам не так уж много и надо. В наше время люди были не избалованы. Мы знаем, что такое лишение и страдания, и сумеем решить все наши проблемы. Дайте только срок. Да, не скрою, мы надеемся на вашу поддержку, но в конце концов готовы обойтись и своими скромными силами. Все, что мы безусловно просим и даже требуем, оставьте нас в покое. Не навязывайте нам свои непривычные для нас стандарты жизни. Наши предки все до единого жили и умирали на земле, и мы хотим того же». Он замолчал, собираясь силами перед заключительными словами. Он не сказал и десятой доли того, что намечал. Да разве обо всем скажешь? «Какое бы решение вы ни приняли, уважаемые губернаторы, не забывайте. Наша планета – это не просто Сол-3, а Земля. Мать для многих из вас, мать забытая и одинокая. Вы не должны дать ей окончательно умереть». Он поклонился и сел, выжатый как лимон. Хорошо или плохо, но он сделал все, что было в его силах. Ион Арнол наклонился к нему и ободряюще прошептал. «Впечатляюще! Очень впечатляюще, Джон!» Секретарь ассамблеи пристально взглянул на Кеннистона. «Быть может, вы намереваетесь возродить к жизни ваш Сол-3 с помощью метода присутствующего здесь известного ученого Иона Арнола?» Джон вновь встал, намереваясь ответить, но Ион опередил его. «Ваша светлость, если позволите, я расскажу об этом в моем выступлении». Секретарь кивнул. «Хорошо. Предоставляю вам слово, Ион Арнол». Ученый поднялся с места. Его тонкое одухотворенное лицо было бледным, глаза возбужденно блестели. Обведя вызывающим взглядом ряды членов совета, он резко сказал. «Не буду кривить душой и говорить, уважаемые губернаторы, как это только что сделал мой коллега с далекой земли. Не всех сидящих в этом зале я уважаю и отлично знаю, это чувство взаимно. Большую часть жизни я посвятил разработке процесса возрождения остывающих планет, которых, увы, множество в нашей дряхлеющей галактике. Как вы отлично знаете, я добился успеха. Моя теория признана большинством членов Галактической коллегии науки. Увы, мой первый и пока единственный эксперимент окончился неудачей. И не без вашего участия. Несмотря на мои протесты, вы предоставили мне в распоряжение лишь небольшой планетоид. Ядро его слишком холодно, масса незначительна, и потому мне и не удалось стабилизировать развитие ядерной реакции преобразования железа в никель. Вы отлично знали, что в таких условиях вероятность успеха мала, потому и поставили меня в столь тяжелые условия. И исходили вы не из интересов галактики, а из своих грязных политических расчетов. По этим же соображениям, многие из вас и сегодня захотят запретить мне эксперимент на планете Земля, но верю, на этот раз здравый смысл все же восторжествует. Поймите, Земля – идеальный мир для моего метода и по массе, и по возрасту. Планета еще далеко не остыла, и в ее недрах можно вновь разбудить жизнь. Я прошу, нет, требую, чтобы вы разрешили мне провести эксперимент. Поймите, я смогу разрешить не только данную проблему, но и сотни задач, которые встанут перед вами в ближайшем будущем. пока вам удается находить для примитивов подходящие для заселения планеты. Но это не может продолжаться бесконечно. И тогда метод Арнола спасет Федерацию от многих потрясений. Никогда политиканам не удавалось остановить, а тем более повернуть вспять развитие науки. Народы Федерации имеют право выбора, оставаться ли практически бесконечно долго на родной планете или становиться народом-странником. Дайте мне возможность применить мой метод на Земле, и вам за это скажут спасибо благодарные потомки. Он сел на место, дрожа от возбуждения. В зале вновь прокатилась волна голосов. Выступление Арнола произвело на губернатора впечатление. Кеннистон жадно вглядывался в лица, укрытые полутьмой. Ему показалось, что многие звездные посланники благожелательно смотрят на них с Ионом. Или ему это только померещилось? «Мы почти победили», — шепнул ему Арнол, улыбаясь. «Вот увидите, большинство будет на нашей стороне». Секретарь задумчиво разглядывал их. Резкие черты его лица смягчились. Он вздохнул и сказал: «Ну что ж, по-моему, все ясно. Будем приступать к голосованию». Норден Лунд вскочил с места. «Прошу слова, ваша светлость!» Секретарь без особой охоты кивнул. Сердце у Кеннистона сжалось от недоброго предчувствия. Звучный голос субадминистратора прокатился под высокими сводами. «Глубоко уважаемые губернаторы! Я посчитал возможным оторвать у вас драгоценные минуты по особым и, я бы сказал, чрезвычайно важным обстоятельствам. Доклад администратора Аллан был довольно полон и обстоятелен, но она упустила из виду, более того, просто не смогла обнаружить одно обстоятельство, касающееся жителей планеты Сол-3. Я отыскал этот факт лишь после тщательного изучения документов из старого Мидлтауна, которое мне помог расшифровать Пирс Эглин, специалист по древней истории и лингвистике из нашего экипажа. Предыдущее выступление, включая и моего начальника, администратора Аллан, описывали жителей Сола-3 как дружелюбных, не способных на серьезные преступления людей. Нас убеждали здесь чуть ли не извиниться перед ними, настаивали на том, чтобы мы посмотрели сквозь пальцы на агрессивность, проявленную ими при встрече мирных посланников Федерации Звезд. Мол, обитатели Сола-3 – безвинные жертвы нашего насилия, и они имеют право жить так, как они хотят, так как они привыкли в своем бесконечно далеком от нас 20 веке. Лицо Лунда ожесточилось, глаза сузились и потемнели. Но они умолчали об одном. Какая же катастрофа перенесла их через тысячелетия? Нам было сказано, над городом произошел взрыв и только. Но из обнаруженных мною документов я узнал, это был взрыв мощнейшей ядерной бомбы. Вы понимаете, досточтимые губернаторы, с чем мы столкнулись? С последствиями ужаснейшей войны, которую только знала галактика. Эти якобы мирные жители Мидлтауна на самом деле дети войны, насилия и смерти. Лунд сделал эффектную паузу, давая членам совета время осознать сказанное им. В огромном зале повисла мертвая тишина. Джон в отчаянии взглянул на Варну Аллан, ища у нее поддержки и сочувствия, но увидел лишь ужас в ее голубых глазах. Субадминистратор с легким надрывом в голосе воскликнул: «Я понимаю! Сказанное мной чудовищно, невероятно, но тем не менее это чистая правда. Пусть Кеннистон попробует опровергнуть меня, если сможет. Взгляните на лицо землянина, уважаемые губернаторы, и вы поймете, что я прав. Да, счастьем принять в нашу федерацию жителей Сола-3 мы обязаны мощному взрыву ядерной бомбы, который возвестил начало чудовищной войны. Взрыв нарушил пространственно-временной континуум и перенес Мидлтаун через миллионы лет в будущее. Среди нас появились существа, носящие в своих душах страшное семя смерти. Неудивительно, что толпа этих существ с такой яростью и агрессивностью встретила нашу мирную миссию. Более того, горожане готовились к серьезным военным действиям против наших двух кораблей. Солдаты рыли окопы, устанавливали артиллерийские орудия. Лунд понизил голос. «Я предупреждаю вас, губернаторы. Этот небольшой народец заражен самой опасной чумой – чумой войны. Долгие тысячелетия Федерация пыталась навсегда избавиться от проклятия, уносившего мириады жизней в разных концах галактики, и не так давно, наконец, преуспела в этом. В нашем огромном звездном доме воцарился мир и спокойствие, но теперь над нами вновь нависла смертельная угроза. Неужели вы, столпы Федерации, вестники ее законов, хранители лучших традиций галактического содружества, дрогнете в час, когда на вашем пути встала бешеная, оскалившая клыки собака? Джон в порыве ярости вскочил с места. Ионарнол схватил его за рукав, усаживая в кресло. Варна Аллан предостерегающе сказала ему вполголоса: «Сдержите свой темперамент, Кеннистон. Это только ухудшит ваше положение». Секретарь сурово взглянул на Джона, и тот, дрожа от негодования, с трудом заставил себя сесть. Секретарь обратился к самодовольно улыбающемуся Лунду. «Что бы вы рекомендовали совету губернаторов?» «Заставьте этих людей повиноваться законам Федерации. Переведите обитателей Сола-3 на какой-нибудь из отдаленных миров, расположенных на периферии галактики. Только оказавшись в полной изоляции, они не смогут заразить наше содружество своей варварской психологией». Джон, потеряв голову, вырвался из цепких рук Арнола и подскочил к Лунду. «Кто вы такой, чтобы судить о целом народе, о котором почти ничего не знаете?» — гневно воскликнул он. Слова застряли у него в горле. Он толкнул Лунда, тот не удержался на ногах и упал. «Да, губернаторы, мы прожили часть своей жизни в 20 веке, когда над землей прокатились две смертоносные войны, унесшие многие миллионы жизней», — воскликнул Джон, вглядываясь в темные ряды, круто уходящие вверх. «Это был период борьбы за прогресс, за то, чтобы мир и свобода могли воцариться на нашей планете. Вы должны не осуждать своих предков, а преклонить головы перед бесчисленными жертвами, благодаря мужеству и самоотверженности которых существует сейчас ваша Федерация. Да, мы изобрели ядерную бомбу и злоупотребили этой страшной силой. Но на этой силе зиждется вся мощь вашей цивилизации. Помните об этом, люди будущего. Все вы родом Земли, даже если и принадлежите к иным галактическим расам. Вы живете в мире и благоденствии потому, что многие поколения сложили свои головы на поле брани. Неужели вам неведомо чувство благодарности, досточтимые губернаторы?» Он замолчал и опустил голову. Вспышка ярости прошла, уступив место усталости и опустошенности. Варна ласково взяла его за руку и усадила на место. Он беспрекословно повиновался. Лунд тем временем с театральным стоном поднялся на ноги. На его округлом лице застыла маска страдания. «Вы видите, уважаемые губернаторы, насколько мало цивилизован этот обитатель Сола-3. Больше мне нечего добавить». Он также уселся на свое место, не скрывая торжествующей усмешки. Дискуссия была завершена. Началось голосование. Перед секретарем из глубины стола появился дисплей, и старик вперил в него свой взгляд. Джон не мог видеть, какие цифры мелькают на экране, но предчувствия у него были самые дурные. И как он мог потерять самообладание в решающий момент? Наконец секретарь встал и торжественно произнес: «Ассамблея губернаторов постановляет: население планеты Сол-3 должно быть эвакуировано в соответствии с ранее принятым решением. Эксперимент, на котором настаивает Ион Арнол, не может быть проведен вследствие отсутствия необходимых гарантий безопасности. Совет губернаторов выражает надежду, что население Соло-3 может мирно и бесконфликтно войти в галактическое содружество. Если же этого не произойдет и аборигены вновь проявят присущую им агрессивность, то губернаторы оставляют за собой право применения силы ради торжества законов Федерации. Решение Ассамблеи окончательно и обжалованию не подлежит. Вспыхнул яркий свет. Губернаторы, шумно переговариваясь, покинули зал. Ушел и секретарь, сочувственно взглянув на Кеннистона, но тот ничего этого не заметил. Он сидел низко опустив голову и тщетно пытался собраться с мыслями. То, что произошло на заседании совета, казалось ему кошмаром из дурного сна, но этот сон никак не проходил. Ион Арнол ласково положил ему руку на плечо. «Надо идти, Джон», – мягко напомнил он. Кеннистон кивнул и, поднявшись, пошел вслед за ученым, почти ничего не воспринимая из окружающего. Он смутно расслышал лишь чей-то спор. Это Варна Алла набрушилась с гневными упреками на изрядно растерявшегося Лунда. Джон не помнил, как вновь оказался в своем номере. Магрола, Лор, Горхол с тревогой ожидали результата в ассамблее. Увидев грустные глаза вошедших Арнола и Варны Аллан, а также белое как мел лицо Кеннистона, они поняли все без слов. Джон опустился в кресло и невидящими глазами уставился в окно, за которым высились титанические башни города. Варна присела рядом и сочувственно сказала: «Джон, простите меня, я не смогла вам помочь». «Вам не в чем винить себя», — хрипло произнес он. «Все было в моих руках, но я говорил, видимо, неубедительно, а затем еще и сорвался. Лун специально спровоцировал меня. И я попался в ловушку, как мальчишка». «Не корите одного себя, Джон», — мягко сказала девушка, не сводя с землянина ласковых глаз. «Кроме того, Лунд по-своему прав. Почему ни вы, ни кто другой не поведали нам раньше правду о катастрофе над Мидлтауном? Вы скрыли, что находились в тот момент в состоянии войны». «Но мы на самом деле не участвовали в боевых действиях. Бомба обрушилась на нас, когда на Земле царило относительное спокойствие. Нет, мы не дети войны, как о нас говорил Лунд. Мы лишь ее первые жертвы». Нахмурившись, администратор прошлась по комнате и, наконец, сказала: «Я могу помочь вам, Джон, лишь в одном. Попытаюсь, насколько удастся, оттянуть начало эвакуации. Это психологически немного смягчит удар. Я пользуюсь некоторым влиянием среди координаторов, хотя сейчас после выступления Лунда на совете я в этом не уверена, и все же постараюсь». Только сейчас до Кеннистона дошло, что прошедший день принес неприятности не для него одного. «Прошу прощения, Варна», – с раскаянием сказал он. «Я доставил вам массу хлопот». Девушка смущенно улыбнулась. «Я должна идти», – тихо сказала она. «Не переживайте слишком сильно, Джон. Поверьте, никто не смог бы сделать большего на вашем месте». Она резко повернулась и вышла из комнаты. Горхол шумно вздохнул. «Черт побери, не узнаю Варну. До сих пор я считал, что эмоции у нее не больше, чем у мороженой рыбы. И откуда все берется?» Он с улыбкой покосился на Кеннистона. «Джон, не вешайте голову. Жизнь еще не кончилась. Я предлагаю для начала пропустить по стаканчику и разрядить нервы». Магров встряхнул своей белоснежной гривой. «Гор, примите мои соболезнования. Ваш народ потерял сегодня последнюю надежду на возвращение в свой дом». Капеллянин поморщился. «Не трави душу, друг. Лучше достань-ка из шкафа». Наполнив бокалы золотистым напитком, Горхол раздал их друзьям. Ион Арнол, казалось, не заметил этого. Он сидел, вперев неподвижный взгляд в стену. «Бодритесь, Ион», – сочувственно сказал Гор. «Рано или поздно ваш метод пробьет себе дорогу», – ученый уныло ответил. «Может быть. Но сейчас я подвел десятки гуманоидных народов со всех концов галактики. Они поддерживали мою работу, надеялись на меня, но я не оправдал их доверия». Кеннистон еще раз вспомнил о жителях Мидлтауна, ожидающих его возвращения, и он подумал о Кэрол. «Не могу лететь на Землю с пустыми руками», – с отчаянием произнес он. «Я не смогу посмотреть в глаза моим согражданам и объявить, все кончено». «Что же поделать, Джон? Они переживут и это», – сказал Горхолл в неуклюжей попытке как-то успокоить его. «По-моему, переселение в чужой мир и наполовину не столь ужасно, как ваш прыжок во времени. Люди поворчат, поворчат и претерпятся, как это было однажды с моим народом». «Вы ничего не понимаете, Гор», – раздраженно ответил Кеннистон. «Мы перенеслись в будущее мгновенно, даже не подозревая об этом. Переселение же к звездам займет долгие недели, если не месяцы. Разница более чем существенная. И потом, горожане остались на земле рядом с родным, хоть и временно покинутым городом. Нет, Гор, они не согласятся с решением совета и будут бороться до конца за свою независимость». Ярость вновь охватила Джона, и он потряс кулаками. «Этого не понять даже вам, Гор. Люди принадлежат земле, она словно часть их плоти и души. Горожане будут готовы рискнуть всем, даже собственной жизнью в борьбе за право самим выбирать свою судьбу. И они добьются своего, вот увидите!» Его взгляд упал на расстроенное лицо Иона Арнола, погруженного в размышления. Внезапно Кеннистону пришла в голову дерзкая мысль. Он вскочил с кресла и подошел к ученому из Вега-центра. «Ион, вы как-то говорили, что имеете небольшой звездолет и преданный вам экипаж, включая группу техников». Арнол непонимающе кивнул. «Да, я отдал приказ еще прошлой ночью начать подготовку к полету на Землю. Я был так уверен в успехе». Джон тихо спросил, не сводя с Арнола пытливых глаз. «Скажите мне, Ион, вы действительно верите в свой метод? Хватит у вас этой уверенности, чтобы рискнуть и нарушить решение совета?» Арнол вскочил на ноги, глаза его загорелись надеждой. «А почему бы и нет?» – воскликнул он. «Земля – идеальный объект для моего метода. Там даже имеются подходящие по глубине тепловые шахты. Если опустить туда энергозаряд, то…» Внезапно он запнулся и со вздохом покачал головой. «Нет, Кен, это невозможно. Законы Федерации меня не останавливают, но в случае неудачи я буду навечно исключен из галактической коллегии науки. Я стану изгоем среди коллег. Все мои работы будут забыты». «Ион, сейчас не время проявлять малодушие», – жестко сказал Джон. «Если сейчас вы не рискнете, то уж совет губернаторов постарается, чтобы о вашем методе напрочь забыли. Попомните мое слово. Принесет ли такой шаг вам уважение среди коллег? Подумайте хорошенько, Ион. Судьба предоставляет вам уникальный шанс. Не упустите!» Взоры всех сидящих в комнате обратились на Арнола. Глаза Горхолла возбужденно сияли, а Магро напротив с сомнением покачал головой. Он явно не верил в смелость вегианского ученого. Арнол обхватил голову и застонал. «Я не могу. Поймите, не могу сделать это. И все же вы правы. Совет никогда не даст мне добро. Я знаю. Работа всей моей жизни так и останется на бумаге». Кеннистон смотрел на ученого с сочувствием. Арнол мучительно делал выбор между мечтой и долгом. Наконец и он хрипло сказал, растерянно глядя на Джона. «Кен, мы оставим право выбора за вашими людьми. В конце концов, они будут рисковать своими жизнями. ведь теперь мы не сможем их эвакуировать на орбиту». «Арнол, я знаю их, они согласятся», – горячо воскликнул Кеннистон. Капли пота выступили на побледневшем лице Арнола. «Ну что ж, в таком случае я начну эксперимент, чем бы это мне ни грозило. Хотя, впрочем, неудача будет стоить мне жизни, так что особенно беспокоиться не о чем». У Кеннистона перехватило дыхание. Свершилось. У землян появился последний безумный шанс спасти свою планету. Он вопросительно взглянул на молчаливо сидящих гуманоидов. «Друзья, а вы что скажете? Вы поддерживаете нас с Арнолом?» Гор-Холл разразился громыхающим смехом. «Кен, вы еще спрашиваете? Я ждал этого часа с детства. Неужели я отступлю?» Магро молча кивнул в знак согласия. Лалор же никак не отреагировал, он лишь не сводил с Кеннистона мудрых глаз, в которых светилось сочувствие и восхищение. Ион Арнол облегченно вздохнул и слабо улыбнулся. «Ну что ж, решение принято. Теперь настало время действовать. Мой флайер неподалеку, в южном аэропорту. Через несколько часов мы будем в моей лаборатории в горах. Но нам необходимо здесь прикрытие, иначе за нами немедленно пошлют погоню». Он вопросительно взглянул на Лалора. Грузный гуманоид вскинул свою слоноподобную голову. «И он, я хотел бы с вами». Гор-Холл мягко прервал его. «Старина, вам надо остаться здесь, в центре. Рассказывайте всем, будто мы повезли Кеннистона в круиз по достопримечательным местам планеты или что-нибудь в этом роде. Вы пользуетесь у здешнего руководства большим уважением. Вам поверят скорее, чем, скажем, мне или Магро». Лалор был явно огорчен, но спорить не стал. «Что ж, логично. Будьте осторожны. А я уж постараюсь морочить им головы так долго, как только смогу». Вскоре четверо друзей с беспечным видом вышли из холла гостиницы, неся в руках только что купленные яркие туристические сумки. Портье проводил их долгим взглядом и тут же заторопился к ближайшему видеотелефону. Еще через полчаса каплевидный флайер стремительно взмыл в ночное небо и направился в северное полушарие Веги-4.